Всегда первая, слабо улыбнулась Энн, испытывая некоторое волнение, словно вернулась на 3 года назад на кастинг паранормального явления. А все потому, что в этот раз ее специально пригласили на прослушивание, юный режиссер заявил, что она очень соответствует Карен, а это была важная второстепенная роль с большим количеством реплик и экранного времени, она даже сможет попасть на киноплакат. Прошло вот уже 5 лет, как Энн приехала в Лос-Анджелес. Одно время она была преисполнена веры, потом пала духом и отчаялась, чуть не покончила с собой, но затем продолжила упорствовать. А в течение этих 5 лет самая крупная роль в кино, которая ей досталась, имела около 10 реплик, мечта, похоже, все дальше отдалялась от нее. Если же удастся получить роль Карен, непременно станет лучше. Что ж, начнем пробы. Ван Ян только собрался дать задание, как заметил, что Энн сделала глубокий вдох. Он невольно нахмурился, спросив: «Энн, сильно волнуешься?» Энн, улыбнувшись, отмахнулась, но сердце еще быстрее запрыгало. Ей лишь оставалось что неловко кивнуть головой и сказать: «Простите, Ян, мисс Флетчер, я немного волнуюсь, но я в порядке». Она как следует продышалась и повторила: «Я в порядке». «Ой, Энн, можешь звать ее Энн». Ван Ян, пожав плечами, посмотрел на сидевшую сбоку Энн Флетчер. Обе светловолосые Энн тотчас заулыбались. Флетчер, глядя на свою тезку, утешила: «Девочка моя, расслабься. Если кому здесь и волноваться, так только мне, которая впервые режиссирует и впервые проводит кастинг. А ты уже закаленный в боях воин. Тебе, главное, показать свое понимание роли, и все тут». Видя, что Энн заметно расслабилась, Ван Ян вздохнул про себя. Все-таки женщины умеют успокаивать. Он улыбнулся, промолвив: «Энн, ты ведь знаешь, что Карен за персонаж. Она слегка робкая девочка, но в то же время у нее хватает смелости идти к своей мечте». Вкратце описав героиню, он приступил к специально прописанной сценке. «Давай начнем выступление. Эй, Карен, не желаешь присоединиться к моей команде?» «К твоей команде?» Чуть насупилась Энн, лицо приняло возбужденное и настороженное выражение. Она аккуратно спросила: «Какой команде?» Правда, будто пытаясь защититься обеими руками, она спросила: «Ты имеешь в виду команду для участия в турнире?» Ван Ян сидел с равнодушным лицом, но про себя вздохнул с облегчением и поставил галочку в уме. За прошедшие 3 года актерское мастерство Энн стало в разы лучше, тем более к роли Карен разрешалось применять театрализованность, что позволяло Энн играть без какого-либо труда. Результат был впечатляющий. Скорее всего, Ван Ян не скажет ей в 4-й раз «мне жаль». Далее Энн сыграла в еще нескольких сценках. После того, как она окончательно расслабилась, ей удавалось все лучше и лучше изображать свою героиню. Ван Ян и Энн Флетчер машинально одобрительно кивали. «Ага, вот и все», — радостно улыбнулся Ван Ян, окинул взглядом Флетчер и посмотрел на Энн, чье лицо снова напряглось. Энн крепко сжимала кулаки и безостановочно моргала. Ван Ян ласково произнес: «Энн, ты принята». «О боже!» От избытка эмоций Энн сразу покраснела, но продолжала сжимать кулаки, глаза тоже бешено моргали. Она будто забыла, как следует отреагировать. Ей досталась роль Карен, ей досталась важная роль в фильме. Глядя на улыбавшихся впереди Ван Яна и Флетчер, Энн закрыла руками лицо и дрожащим голосом бесконечно повторяла: «Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нельзя плакать, сейчас надо улыбаться». Энн зажала нос и в итоге все-таки не удержалась, из глаз полились слезы, в ушах смутно доносился разъяренный голос: «Уезжай, скатертью дорога, ты помрешь в своем Голливуде, там тебя и похоронят». А еще ей вспомнился свист ветра на крыше в ту ночь, но она не умерла, она сможет сказать родителям: «Я сделала это, можете наклеить у себя дома плакат со своей дочерью, они будут гордиться ей». «Спасибо», Энн вытерла слезы и, то плача, то улыбаясь, говорила: «Спасибо, спасибо вам, спасибо, Ян, спасибо, Энн, спасибо, Энн». Энн Флетчер сочувственно улыбалась, на лице Ван Яна зависла радостная улыбка. Он показал большой палец рыдавшей от счастья Энн, выкрикнув: «Энн, ты молодец». Энн обнажила зубы в широкой улыбке, обычные веснушки на носу вдруг показались такими красивыми. После того, как утром определились с кандидатом на роль Карен, во второй половине дня Ван Ян и Флетчер начали прослушивание на роль крутой девочки Пандоры. Когда были просмотрены 4 девушки, следующей пришла голубоглазая блондинка ростом примерно 160 сантиметров, Ее юное личико обладало холодной красотой. Ван Ян моментально обратил на нее внимание. Эта девушка имела подходящий типаж. Конечно, у всех кандидаток, кого допустили на кастинг, был подходящий типаж, но здесь... Скарлетт Йоханссон, здравствуйте, волшебный юноша, Н. С улыбкой поздоровалась блондинка и непринужденно представилась. «Меня зовут Скарлетт Йоханссон, вот мое резюме». С этими словами она протянула папку. «Хм, Скарлетт, я знаю тебя, видел заклинатель лошадей с тобой, здорово сыграла», произнес Ван Ян, взяв ее папку. Фотографии он отдал Н, а сам открыл резюме Скарлетт. Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года, на данный момент ей еще не было и 17 лет. Она начала выступать с самого детства, сперва играла в театре, а в 1994 году благодаря фильму «Норд» попала на большие экраны. В 1996 году в «Мне и Ло» максимально проявила свою актерскую одаренность. В 1997 году Натали Портман отказалась от роли в «Заклинателе лошадей», так как должна была сыграть в бродвейской постановке «Дневник Анны Франк», поэтому главная роль девочки Грейс Маклин досталась не менее талантливой Скарлетт. Ее игра вновь заслужила восторженные отзывы. В последние пару лет она сыграла в «Американской рапсодии» и других нескольких независимых фильмах. Сейчас она, видимо, стремилась попасть в мейнстримное голливудское кино. А информация в голове Ван Яна сообщала ему, что Скарлетт вовсе не та юная звезда, которая угаснет, так и не сумев изменить экранный образ. По крайней мере, она появится в «Железном человеке 2», где покажет себя с необычайно сексуальной стороны. Но она располагала не только сексуальностью. Она, можно сказать, не уступала Натали в актерской одаренности. В 2008 году обе девушки серьезно посостязаются в картине «Еще одна из рода Болин». Но это все факты из будущего. Сейчас же требовалось провести кастинг, чтобы узнать, подойдет ли она на роль Пандоры. Ван Ян закрыл резюме, с улыбкой сказав: «Окей, начнем». Скарлетт кивнула, ответив: «Хорошо». Далее Ван Ян и Энн Флетчер задавали ситуации. То строя из себя крутую девицу, то играя какой-то отрывок из сценария, Скарлетт постоянно приятно поражала обоих экзаменаторов. Наблюдая за незаурядной Скарлетт, Ван Ян, однако, подумал про Энн и с чувством вымолвил: «Вот она, красивая бабочка». Он накинул взглядом довольную Флетчер и кивнул Скарлетт, сообщив: «Подруга, ты принята». Скарлетт остолбенела на мгновение и с радостным видом спросила: «Я принята?» Ван Ян вновь кивнул: «Да». Скарлетт тут же сжала кулаки от восторга и захотела броситься к выходу, где снаружи ждала мать, чтобы поделиться с ней хорошей новостью, хотя она уже не в первый раз играла в кино. Пусть Пандора была второстепенным персонажем, а Скарлетт хотелось получить главную роль в какой-нибудь картине, зато она снимется в фильме «Волшебного юноши». «Волшебного юноши», она радостно промолвила: «Спасибо за предоставленную возможность, я буду стараться». «Ага, добро пожаловать в лапочку». Ван Ян встал и пожал ей руку, затем указал на ее длинные волосы, с улыбкой сказав: «Кстати, Скарлетт, если тебе завить волосы, а потом распустить, будет намного красивее». Пока пожимавшая руку Флетчер Скарлетт пребывала в недоумении, Ван Ян пожал плечами и произнес: «Всего лишь личное мнение, можешь проигнорировать. Но, думаю, в лапочке у тебя будет именно такой образ». «А, хорошо», — охотно кивнула Скарлетт, гадая, будет ли она выглядеть красивой с завитыми волосами. Едва Энн Даллин и Скарлетт Йоханссон подписали договор, как Flame Films на своем сайте опубликовала эту новость. Будь то совсем неизвестная Энн или имевшая некоторую популярность Скарлетт, известность обеих резко возросла. Немало киноманов заявляли: «Девушки, которых продвигает волшебный юноша, подобный его фильмам». Когда они кого-нибудь разочаровывали, не прошло и двух дней, как Flame Films объявила, что к актерскому составу «Лапочки» присоединился Джеймс Франко, 1978 года рождения. Он сыграет старшего брата Пандоры, Хагана. Затем опять не прошло и двух дней, как был оглашен последний основной актер «Лапочки», Джозеф Гордон-Левитт. Основной актерский состав «Лапочки» был полностью укомплектован. Джессика Альба, Скарлетт Йоханссон, Энн Даллин, Майкл Питт, Джеймс Франко и Джозеф Гордон-Левитт. На одну из второстепенных ролей уже был утвержден младший брат Джессики, Джошуа Альба, но это никого не заботило. Что вызвало восторженные крики у многих киноманов, так это то, что в фильме также сыграет Джастин Тимберлейк, а Бритни Спирс, скорее всего, исполнит камео. Волшебный юноша уверен в продюсерском проекте «Лапочка». Он говорит: «К нам присоединилось много замечательных актеров, будет интересно наблюдать за их взаимодействием». Но режиссер Энн Флетчер впервые режиссирует, да и есть подозрение, что фильм нужен только для того, чтобы угодить своей девушке. Принесут ли успех вложенные волшебным юношей 20 миллионов долларов? Поживем, увидим. Газета «Ежедневный шоу-бизнес». Решив вопрос с режиссером и основными актерами, Ван Ян неоднократно побеседовал с Энн Флетчер, обсудил с ней стиль съемки, цветовую гамму фильма, облик локаций в Данс-Сити. В целом его подготовительная работа была выполнена. Что касалось дальнейшей работы над «Лапочкой», то Энн займется созданием раскадровки, а актеры займутся анализом и формированием образов своих героев, в то же время они начнут ходить на занятия по танцам. Когда Энн приготовит раскадровку, Ван Ян вместе с ней внесет поправки. А после того, как актеры научатся танцевать, начнутся съемки. Ван Ян будет периодически присутствовать на съемках и давать советы. Во время постпродакшна он тоже поучаствует в монтаже. Но сейчас вся работа над «Лапочкой» развивалась упорядоченно и не требовала его вмешательства. Он мог свободно заняться районом 9. Глава 126. Глава 126. Район 9. Тогда до вечера Ван Ян на прощание легонько поцеловался с Джессикой. Та направилась к гаражу и, обернувшись, с улыбкой помахала рукой. «Пока, Ян, жги». Ван Ян кивнул. «Ты тоже». Договорив, он пошел обратно в дом и обратился к путавшемуся у него под ногами Дэнни. «Приятель, Джессика поехала учиться уличным танцам, и мне тоже надо начинать работать, так что развлекайся сам». Ван Ян вошел в просторный изысканный кабинет, сел за письменный стол, включил компьютер и приступил к написанию сценария района 9. Но спустя некоторое время, ощутив, что что-то не то, прекратил печатать и осмотрелся по сторонам. Вот книжные полки, вот растения в горшках, вот сквозь незадернутое шторами панорамное окно пробивается утреннее солнце, вот снаружи на лужайке весело носится Дэнни. Ван Ян тут же нахмурился. Неудивительного, что у него не было гнетущего чувства. Сейчас рабочая среда была слишком комфортной и солнечной. Он задумался, какое место в доме может быть гнетущим. Туалет, гараж, под кроватью в спальне. Усмехнувшись, он схватил ноутбук, бумагу, пишущие принадлежности, сборник сочинений Кафки, покинул кабинет и вошел в кладовую. Хотя пара жила вместе чуть больше полугода, не особо большая кладовая уже была аккуратно завалена всякими вещами, большинство из которых составляли подарки от фанатов. Например, чаще всего встречались мягкие игрушки, диснеевские Дональд Дак или Микки Маус, а также Бэтмен и другие супергерои. Бог его знает, почему фанаты считали, будто Ван Ян и Джессика обожают мягкие игрушки. Так или иначе, если сложить все эти игрушки в спальне, получится детская комната, поэтому многие вещи, которые никуда нельзя было пристроить, пришлось оставить в кладовой. Притащив стол и стул, Ван Ян уселся и при тусклом освещении посмотрел на заставленные повсюду хлам и кукол, говоря с собой: «Ага, вот так неплохо, а если внести беспорядок, будет еще лучше». Он встал, собираясь разбросать повсюду вещи, но все-таки покачал головой и сел обратно. И так сойдет, а тот же Сиков впадет в бешенство, если увидит беспорядок. Он закрыл глаза, стараясь прочувствовать одиночество и подавленность, которые ощущал во время тюремного заключения, затем, глядя в экран ноутбука, начал печатать. Написание сценария – это не просто копирование того, что будет показано на большом экране. Так не пойдет. Во-первых, сценарий необходимо показать разным членам съемочной группы, его должны понимать актеры, художественный руководитель, постановщик спецэффектов. Не только один сценарист должен разбираться в сценарии. Во-вторых, содержание киносценария не обязательно рассчитано ровно на 90 или 120 минут театральной версии фильма. На самом деле, какой в итоге будет история, решается на этапе постпродакшна в монтажной комнате, а не на подготовительном этапе в сценарии. Именно поэтому в киностудиях навалом как хороших, так и ужасных сценариев, сценаристам никогда не придают большого значения, они получают несправедливые жалования и отношения к себе. А зачастую сценарий может иметь огромное множество ответвлений и несколько концовок и даже быть противоречивым по содержанию. Бывает так, что готовая версия фильма умещается на 40 страницах сценария, хотя изначально было 80-100 страниц. потому что монтаж фильма требует достаточного количества материала. Чем больше материала, тем больше вариантов, как можно изобразить историю. Пока перед глазами нет видео, а есть только текст, никто не знает, какой получится история, если скомбинировать ее части таким или иным образом, интересной или скучной. А получив достаточно видеоматериала, монтажер и режиссер могут по-разному сочетать кадры, ища наилучший вариант для изображения истории. Но чем больше материала, тем выше затраты на производство фильма. Поэтому на один блокбастер может израсходоваться до 200 часов кинопленки, после монтажа материал будет урезано до 2 часов, зачастую еще бывают трехчасовые или четырехчасовые режиссерские версии фильма. А в низкобюджетном независимом кино приходится экономить пленку и скрупулезно продумывать раскадровку. Но «Район 9» никак не ограничивался по бюджету. Ван Ян горел желанием снять фильм про трансформацию человека, у него было очень много собственных идей, однако в мозгу неотступно крутились идеи из будущего оригинального фильма. Тогда как быть? Просто поддаться этим идеям? Но это было бы глупо. У него имелась и своя голова на плечах. Он решил не уклоняться от чужих идей и использовать те элементы, которые принесут успех оригиналу, но в конечном счете все-таки создаст собственную историю, которую ему хочется рассказать. Ван Ян непрерывно стучал по клавишам, периодически останавливался и рисовал кадр на листе А4. Если вкратце, то история его района 9 была следующей. В 1980 году гигантский инопланетный корабль внезапно прилетает на Землю и зависает в небе над Лос-Анджелесом. Поначалу никто не решается трогать его, опасаясь, что это навлечет невообразимую катастрофу на Лос-Анджелес и всю планету. Но, прождав какое-то время, люди все же приближаются к кораблю и силой врываются внутрь. В результате их взору предстает несметное количество пришельцев, которые имеют чрезвычайно уродливую внешность. На данный момент тела пришельцев сильно истощены. Оказывается, они инопланетные беженцы. Люди помогают им спуститься с корабля и временно размещают их в районе под названием «Район 1». Это будет первая часть фильма. Зрители испытают те же чувства, что и человечество того мира. От радости до отвращения к пришельцам. Когда пришельцы только прибывают, люди Лос-Анджелеса, США и всего мира воодушевляются и радуются, что наконец-то нашли друзей из космоса. Пусть даже пришельцы имеют уродливую внешность, люди охотно оказывают им помощь. В районе 1 повсюду наблюдаются хлопочущие волонтеры, которые полны энтузиазма подружиться с этими чужаками. Ван Ян, взяв карандаш, стал быстро рисовать на листе, как улыбающийся человек кормит инопланетянина. Но эти пришельцы вовсе не такие уж и дружелюбные. Их общественная организация подобна пчелиному гнезду, то есть немногочисленная элита командует многочисленными рабочими. А пчеломатка этого инопланетного корабля уже умерла. Подавляющее большинство оставшихся пришельцев являются рабочими, которые имеют низкий интеллект и вспыльчивый характер. У них есть склонность к разрушению и убийству. Поэтому, когда они восстановили свое здоровье, то немедленно стали погружать Лос-Анджелес в хаос, разрушая и убивая, что попадется им на глаза. Естественно, люди резко меняют к ним свое отношение и совершенно не испытывают к ним симпатии. Пришельцам запрещается посещать парки, метро и другие общественные места, вскоре им запрещают покидать район 1, их официально принудительно изолируют. Из-за огромных расходов на содержание инопланетного лагеря и постоянных стычек в округе людям окончательно надоедают пришельцы. Люди требуют выгнать пришельцев из Лос-Анджелеса или даже уничтожить их. Разумеется, такое требование встречает возражение со стороны всевозможных правозащитников. Тем не менее пришельцы получают все меньше финансовой и гуманитарной помощи, условия их жизни становятся все хуже, но численность их населения продолжает расти. По прошествии 20 лет они переселяются из района 1 в район 9, который превратился в бесконтрольные трущобы, огороженные высокими стенами. В течение 20 лет правительство, естественно, постоянно тайно изучает пришельцев, но в связи с финансовыми проблемами передает дела по контролю над пришельцами многонациональному объединению, МНУ, Multinational United, которое является одним из лучших производителей оружия в мире. Также одной из главных задач МНУ – взлом инопланетного оружия, которое работает на основе инопланетного ДНК. Из-за нарастающего недовольства народных масс в целях экономии затрат на ведение дел, правительство и МНУ решают переселить инопланетян в более отдаленный и более бедный район 10. Главный герой Викус, один из высших администраторов по району 9 в МНУ, а его тесть – глава МНУ, поэтому Викусу выпадает честь руководить операцией по переселению инопланетян. Это уже начинается вторая часть фильма, где зрители обнаружат, что человечество тоже не такое уж и хорошее. Цель Ван Яна как раз и состояла в том, чтобы максимально обнажить уродливую, бессердечную сторону человечества. С одной стороны, будет показано отношение всего общества к пришельцам. Люди используют пришельцев, издеваются над ними, запирают их в клетках зоопарка и за деньги выставляют на показ, потому что район 9 слишком опасен, а людей со всего мира, желающих лично поглазеть на инопланетян, очень много. Все это можно будет быстро рассказать в форме псевдодокументального ролика. Подумав об этом, Ван Ян вновь взялся за карандаш и начал рисовать пришельца, который держится за решетку клетки, а снаружи стоит толпа людей и фотографирует его. С другой же стороны, будет показана история, как Викус прибывает в район 9. Этот юморной, любящий свою жену и семью добрый парень вместе с коллегами творят в районе 9 дурные дела, которые воспринимаются людьми как нечто обыденное. Обманывают, поносят, избивают пришельцев, безжалостно убивают инопланетные эмбрионы, все это делается без зазрения совести. Когда при обыске подозрительного жилья на тело Викуса попадает энергетическая жидкость из контейнера, которую в течение 20 лет собирали пришелец Кристофер и его друг, с Викусом начинает происходить трансформация. Наступает третья часть фильма, позиция зрителей неосознанно поменяется. Они обнаружат, что, оказывается, и среди пришельцев есть хорошие ребята, которые обладают родственными, дружественными чувствами и человечностью. Люди же, наоборот, превращаются в бесчеловечных существ. Они жадные, эгоистичные, бесчувственные и омерзительные. Ради исследования инопланетного оружия люди могут истязать пришельцев, жестоко расправляться с ними, вспарывать им тела и проводить над ними разные варварские опыты. Ради исследования они хватают в госпитале находящегося на начальной стадии трансформации Викуса и собираются вскрыть его живьем в лаборатории штаб-квартиры МНУ. Его тесть остается равнодушным к зову своей дочери о помощи и соглашается на вскрытие. Жена, которую Викус глубоко любит, тоже не доверяет ему, даже предает его. Но Викус тоже никакой не хороший человек. Когда он сбегает из штаб-квартиры МНУ, то, попав в безвыходное положение, решает скрыться в районе 9, далее ему оказывают помощь Кристофер с сыном. От них он узнает, что у него есть шанс стать обратно человеком, для этого надо вернуть ту энергетическую жидкость и помочь Кристоферу с сыном возвратиться на корабль, зависший в небе, на борту есть лечебное приспособление. В результате Викус только и думает о том, чтобы снова стать человеком, не заботясь о том, смогут ли вернуться домой Кристофер с сыном, не заботясь об их жизнях и тем более не заботясь о том, выживет ли целая инопланетная раса. Ван Ян хотел, чтобы эта часть фильма стала самой гнетущей. Мучительное одиночество, которое испытывает Викус после своей трансформации, и омерзительность человеческого сердца должны вводить зрителей в депрессию и сводить с ума. Зрители встанут на место пришельцев, они будут сопереживать Кристоферу и его расе, им так и захочется истребить все человечество. Затем наступит четвертая часть фильма. В районе 9 Кристофера хватают военные МНУ и собираются вот-вот прикончить его. Оказавшись перед выбором, спасать Кристофера или нет, Викус наконец вспыхивает, отставляет в сторону робость, вежливость и мысль, что я человек. Управляя инопланетным экзоскелетом, он устраивает бойню с огромным военным отрядом и уничтожает всех военных. Увидев, что каждый человек разорван на кусочки, зрители этому обрадуются и зааплодируют. И они восторженно поддержат Кристофера с сыном, которые добрались до корабля. Пришельцы наконец-то смогут вернуться домой. Но не в этом будет заключаться цель фильма, а в том, что после кратковременного восторга зрители испытают еще большую подавленность и печаль, потому что они люди. Почему получилась такая история? Люди хуже инопланетян? Какова в конце концов человеческая натура? Уродливая и бесчувственная, эгоистичная и омерзительная, но в конце фильм показывает и прекрасную сторону. Жена Викуса не отказалась от него и по-прежнему каждый день тоскует по нему. А в финале Викус окончательно трансформируется в инопланетянина. Он одиноко живет в районе 10, вспоминает свою жену, ждет, когда через 3 года вернется давший обещание Кристофер. Наступит ли через 3 года судный день для человечества, разразится ли в Лос-Анджелесе война, А что насчет тех проблем человеческой натуры? Зрителям дадут возможность самостоятельно поразмыслить над этими вопросами. Вслед за движениями карандаша на белоснежном листе А4 постепенно появился новый кадр. Викус, сидя в экзоскелете, выпускает несколько ракет и подрывает прибывшие на подмогу бронемашины. Рассматривая эту вольно нарисованную раскадровку, Ван Ян потянулся и продолжил рисовать. В оригинальном районе 9 есть много кадров, которым стоит поучиться, например, кое-какие приемы псевдодокументального фильма, газетные и телевизионные репортажи, записи с камер наблюдения. Цель псевдодокументалистики заключается в придании истории реалистичности и погружении зрителя в вымышленный мир. Еще во время создания паранормального явления Ван Ян уже подробно изучил приемы псевдодокументальной съемки, но тот фильм снимался на цифровую камеру, а район 9 будет снят на пленочную камеру. Разумеется, приемы съемки будут во многом отличаться, поэтому он вернулся к изучению этого вопроса и стал просматривать «Монстра» и другие подобные будущие фильмы. Однако оригинальный район 9 вовсе не идеален. Конечно, для бюджетов 30 миллионов это выдающаяся картина. Но проблема происходила именно из малого финансирования. Денежных средств не хватало, и это привело к тому, что локации и реквизиты выглядят немного грубовато и по-детски, например, оружие и снаряжение людей и пришельцев, размер и обороноспособность штаб-квартиры МНУ, численность и боевая мощь отряда, преследовавшего Викуса, и тому подобное. Если оценивать данный фильм с рациональной точки зрения, то там было допущено множество ошибок. Викуса во время вскрытия не заперли, поэтому он легко сбежал из штаб-квартиры МНУ. Он вместе с Кристофером слишком легко ворвался в МНУ. Конечно, нельзя во время просмотра настолько сильно придираться к фильму, иначе не получишь никакого удовольствия и ни о чем поразмышляешь. Но реальность такова, что при достаточном финансировании, будь то локации, реквизиты, масштабы, сюжет, никаких проблем с этими вещами не должно возникнуть. К счастью, Ван Ян не волновался насчет денег и мог свободно проектировать сцены, какие ему хочется, чтобы добиться наилучшего результата для своего первого научно-фантастического фильма. Сколько придется потратить денег? Не имевший опыта производства фильмов в этом жанре Ван Ян и сам не знал, какой следует установить бюджет, но несколько дней назад обратился за советом к Роберту Земекису и собиравшемуся исполнить главную роль в «Людях в черном 2» Уиллу Смиту. Планируемый бюджет варьировался от 80 до 100 миллионов, но в эту сумму входил его гонорар. Поскольку нынешняя компания Flame Films не на 100% принадлежала ему, прибыль от каждого фильма распределялась между акционерами. Пусть даже в целом это все были деньги компании, в ведомостях должны были быть четкие разграничения, поэтому он собирался взять себе определенный гонорар ниже рыночной цены. Его гонорар за написание сценария, продюсирование и постановку «Района 9» составит 15 миллионов. Для него, славившегося как волшебный юноша, это уже была крайне маленькая сумма. Перед тем, как его посадили в тюрьму, студия Paramount предлагала ему за 25 миллионов спродюсировать и поставить один фильм. Там не было четкого сценария, он мог сам написать сценарий. Paramount планировала вложить в фильм не более 70 миллионов, но разрешала Flame Films присоединиться к числу инвесторов и вложить максимум 30 миллионов. Предложенный гонорар, бесспорно, был очень щедрым, но Ван Ян поразмыслил и все-таки тактично отказал. Если бюджет района 9 составит 80 миллионов, то 15 миллионов уйдут на гонорар Ван Яна. Предварительно утвержденный на главную роль Роберт Дауни-младший получит гонорар в размере 1 миллиона. Тогда оставшиеся 64 миллиона надо будет потратить на гонорары других членов съемочной группы, пленку, аппаратуру. А сколько денег уйдет на съемки и создание спецэффектов? К тому же основным местом действия станет Лос-Анджелес. Ван Ян планировал снимать все в настоящих локациях, это непременно потребует увеличения расходов. Что до другого важнейшего места действия, а именно района 9, то можно будет сделать уменьшенный макет и затем снять его крупным планом. Но Ван Ян не собирался так поступать, ибо это заметно уменьшит реалистичность фильма. Не считая внутренних помещений, которые придется построить, он планировал снять улицы района 9 в настоящих африканских трущобах. «Ян, я вернулась, ты где?» Увидев, что в кабинете не души, Джессика прошлась по дому, но так и не обнаружила того, кого искала, и недоуменно пробормотала. «Нет дома», в этот момент подбежал Дэнни и бешено завихлил хвостом, будто говорил ей: «Следуй за мной». Джессика с любопытством последовала за ним, дошла до кладовой и, услышав смутно доносившиеся оттуда звуки, открыла дверь и увидела, как Ван Ян сосредоточенно что-то рисует на бумаге. Она изумленно усмехнулась и, входя внутрь, спросила: «Ян, что ты тут делаешь?» «Привет, ты вернулась?» Опомнившийся Ван Ян поднял голову и взглянул на нее, затем с улыбкой объяснил: «Пустяки, просто здесь лучше работается, чем в кабинете». Говоря это, он в приподнятом настроении взял со стола несколько листов и показал Джессике. «Джессика, как тебе эти концепт-арты инопланетян? Хотя для придания финального облика инопланетянам в районе 9 нужно будет обратиться к компании по созданию спецэффектов, Ван Ян как режиссер, конечно, имел право предлагать свои начальные концепт-арты». Удовлетворенно глядя на образы на бумаге, он осведомил Джессику: «Тут есть жукоподобные, лангустоподобные, пчелоподобные и гуманоиды. Дорогая, что тебе нравится?» Джессика внимательно рассматривала инопланетян на бумаге. Они имели антенны на голове, по две руки, две ноги. Она очень долго разглядывала, как внезапно свесила голову на бок и спросила: «А где тут вообще лангусты, где жуки?» Ван Ян тут же обалдел, Джессика же поспешила отмахнуться, со смехом вымолвив: «Не, не, я различаю их. Вот это, должно быть, жукоподобный гуманоид. Мне нравится жукоподобный». Видя, что она указала на пчелоподобного гуманоида, Ван Ян пожал плечами и безнадежно сказал: «Да, это он, но мне срочно надо найти преподавателя по рисованию». Глава 127. Добавь еще 1.0. Весь май Ван Ян работал над сценарием и раскадровкой района 9. Чтобы придумать сцены бесчеловечности людей, он изучил эстетику насилия, но большинство тех приемов использовались в сценах сражения, а бесчеловечность не должна вызывать чувство удовольствия. Ван Ян считал, что нужны кровавые, тошнотворные, раздражающие сцены, при просмотре которых пойдут мурашки по коже. В связи с этим он напряг мозг и стал мыслить в демоническом направлении, также ознакомился со многими пытками разных стран, зверскими действиями нацистской немецкой армии и японской армии во Второй мировой войне. Затем он обнаружил, каким, оказывается, омерзительным и бесчеловечным может быть человек, и внезапно познал желание истребить человечество. Но, помимо проектирования эпизода, где Викус убивает военный отряд людей, Ван Яну еще требовалось придумать, как люди жестоко исследуют инопланетян. Когда Викуса собираются вскрыть ученые МНУ, он захватывает в заложники одного доктора, чтобы сбежать, но подоспевшие охранники МНУ плюют на жизнь доктора, им все равно, убьют ли его. Однако Викус, завладев инопланетным оружием, открывает беспорядочный огонь, только после этого охранники уступают дорогу, и он покидает помещение, но обнаруживает, что снаружи огромная лаборатория, являющаяся тайным местом штаб-квартиры МНУ. В лаборатории находятся взрослые пришельцы, их дети и эмбрионы. Их заживо четвертуют, снимают с них кожу, вытаскивают внутренние органы, вводят в них всевозможные препараты, которые приводят к адской боли. Других измельчают в специальной мясорубке для анализа ДНК. Эти кадры будут очень важны. Они нужны не просто для того, чтобы вызвать омерзение, но и чтобы понемногу накопить в зрителях подавленность и гнев. Когда зрители глазами Викуса увидят несчастных пришельцев, услышат их вопли, посмотрят в чистые, но растерянные глаза маленького инопланетного ребенка. Начиная с этого момента позиция зрителей станет меняться. Ван Ян совершенно не понимал, как пережить те дни, пока он размышлял над этими кадрами. Его сердце захватили подавленность, раздражительность и гнев. Бывало, он резко пробуждался по ночам, и тревожившаяся за него Джессика тоже страдала бессонницей. Он чувствовал, что вот-вот сойдет с ума. В результате практически тюремного углубления в историю фильма он придумал большое количество бесчеловечных сцен и спроектировал эпизод бешеной расправы Викуса над военным отрядом МНУ. Он полагал, что с такими сценами району 9 МПА точно не присвоит рейтинг с буквой «Г», наверняка будет рейтинг «Р» или даже «НЦ-17». В этом случае ему придется похлопотать. В последний месяц он вовсе не тратил все свое время на сценарий, а периодически посещал лекции в Южно-Калифорнийском университете, ходил с Джессикой на игры Лейкерс в Стейплс-центр, на выходных отдыхал на пляже Санта-Моники, в противном случае он бы точно свихнулся. Также он нанял преподавателя по рисованию, вновь стал систематически учиться рисовать. Его рисунки были слишком абстрактны. Предыдущие фильмы были в жанре реализм, поэтому особых проблем не наблюдалось, Однако сейчас предстоял научно-фантастический фильм. В раскадровке присутствовало очень много вымышленных кадров и сложных глобальных сцен. Такую раскадровку должны будут понимать декораторы и целая команда по спецэффектам. Абстрактной живописи явно будет недостаточно. Поэтому многие режиссеры хорошо умеют рисовать, например, Джеймс Кэмерон, Тим Бертон и другие. Они даже могут устроить выставку своих личных картин. Ван Ян поставил себе цель однажды в отдаленном будущем провести в Нью-Йорке выставку собственных картин, но только не тех картин, где жук похож на пчелу. Что же до внешнего облика инопланетян из района 9, то он уже предоставил Blue Sky Studios концепт-арт и предъявил требования, заявив, что они должны быть крутыми и уродливыми, иметь выразительные глаза, походить на людей, но при этом с первого взгляда сразу становится понятно, что это инопланетяне. Наряду с этим он напомнил, что можно скомбинировать отличительные черты всех жуков и креветок. Пусть Blue Sky Studios являлась анимационной студией и животные в ледниковом периоде у них выглядели весьма мило, это вовсе не означало, что их стиль рисования этим ограничивается. На проектировании 2D-образа инопланетной расы Blue Sky Studios выделила более 10 дизайнеров, а также пригласила помощь одного энтомолога. Их задачей было придумать неповторимых, уродливых и притом крутых пришельцев. Уже подобрался июнь. Вслед за наступлением летних каникул наступил и горячий летний прокатный сезон. «Мумия 2», «Шрек», «Пёрл-Харбор». Зрители на сеансах то смеялись, то кричали. Кинокритики хлопотали над восхвалением или унижением той или иной работы. Каждую неделю шли ожесточенные бои за бокс-офис, но все это не имело никакого отношения к Ван Яну. Может, в прессе давно не появлялись слова «волшебный юноша», зато 3 августа выйдет классный мюзикл 3, который официально завершит историю трилогии. Вторая половина дня в Лос-Анджелесе выдалась очень жаркой. На улицах Беверли-Хиллз практически не было людей. Одетый в белую футболку с рисунком летающей тарелки и джинсы, Ван Ян прошел часть пути и прибыл в светлую кофейню. Он договорился здесь встретиться с Робертом Дауни-младшим, который 2 дня назад досрочно вышел из тюрьмы. Войдя в кофейню, Ван Ян заметил сидевшего там Роберта в голубой рубашке и криком поприветствовал. «Здорово, приятель!» Роберт тут же расплылся в улыбке, встал и, раскинув руки в стороны, пошел навстречу. «Приятель!» Оба человека обнялись под взглядами одного посетителя и официанта и похлопали друг друга по спине. «Приятель, и не надоело тебе до сих пор носить голубую одежду?» — рассмеялся Ван Ян, разглядывая Роберта. Он сейчас себя чувствовал героем какого-то гонконгского гангстерского фильма, где 2 тюремных кореша вышли из тюрьмы и снова встретились. А еще эта встреча напомнила ему побег из Шоушенка, где в конце Тим Робинс увидел Моргана Фримена. Роберт, пробежавшись взглядом по своей одежде, пожал плечами и сказал: «Я так делаю себе предупреждение, но выгляжу-то я неплохо». Ван Ян с улыбкой кивнул. «Неплохо, все-таки как же хорошо видеть тебя на свободе». Он стукнул Роберта кулаком в плечо и, направившись к столику, произнес: «Знаю, некоторых пташек не удержать в клетке». Роберт усмехнулся, тихо пробормотав: «Мой нынешний рекорд – 18 месяцев». Двое людей уселись за столик в укромном углу и немного повспоминали прошлое, затем Ван Ян, попивая кофе и глядя на Роберта напротив себя, промолвил: «Надо бы выполнить одну формальность. Продемонстрируй свое актерское мастерство». Они встретились не только поговорить о былых деньках, но и провести кастинг на главную роль в районе 9. Ван Ян, улыбаясь, пояснил: «Мне надо знать, что ты не заржавел». В промежутке между 3 тюремными заключениями Роберт сыграл главные роли в кое-каких низкобюджетных независимых картинах и второстепенные роли в среднебюджетных работах, но вот уже почти 2 года нигде не снимался. «Заржавел?» — Роберт с недоумением показал на свою грудь, после чего помахал указательным пальцем из стороны в сторону, говоря: «Кто я? Я Роберт Дауни-младший, прирожденный артист. Приступим, юный режиссер. В связи с огромным количеством спецэффектов производство района 9 определенно потребует много времени. По предварительным подсчетам, фильм сможет выйти в конце лета 2002 года либо в рождественский сезон того же года. Это произойдет только через год с лишним. А чтобы раскрутить фильм с помощью псевдодокументалистики и вирусного маркетинга, необходимо держать подробности сюжета в полной секретности. Перед походом в кино зрители не должны знать ни про какую трансформацию главного героя, им лишь будет известна примерная тематика, а именно прибытие инопланетян. Поэтому, пока не будет подписан контракт, Ван Ян в целях безопасности не покажет Роберту конкретный сценарий, однако кастинг требует лишь небольшого выступления, что уж тут говорить про давно прославившегося номинанта на Оскар за лучшую роль. Ради формальности надо проверить, подойдет ли он по типажу. Сейчас ты собираешься уничтожить кое-какие штуки, они все живые, но тебе это безразлично, в твоих глазах это пустяковый поступок, ГМ. Ван Ян сделал глоток кофе и продолжил рассказывать внимательно слушавшему его Роберту. И вместе с тем это поступок, которым следует похвастаться. Твой друг снимает твой героический поступок, поэтому ты смотришь в объектив и всем демонстрируешь, как ты убиваешь их. Роберт кивнул и в тишине немного поразмыслил, после чего вдруг посмеялся и с игривым выражением лица выступил. Хорошенько снимай, эй, посмотри на этих жалких ребят, сегодня у них счастливый день, я убью их очень-очень нежно, уверяю, страдать они не будут. Полегче, выдвигал свои требования Ван Ян, тщательно наблюдая за игрой Роберта. Не будь таким Робертом, не будь таким напыщенным. Знаешь, твой персонаж культурный, честный человек, любящий свою жену и семью. Он слегка простодушный и заурядный. Их убийство – это подвиг в твоей карьере, тебя высоко оценят другие. Твой начальник, он же тесть, твоя жена, твои друзья. В превращении Кафки главный герой Григор – порядочный, добрый человечек, чтящий и любящий свою семью и обладающий глубоким чувством ответственности. Его отец банкрот, мать больна и практически прикована к постели, младшая сестра еще учится, поэтому вся семья опирается на Григора. Он изо всех сил прилежно работает, крутится как белка в колесе, чтобы погасить долги отца и дать семье хорошую жизнь. Превратившись в насекомое, он все равно каждый день беспокоится об отцовских долгах и старается держать родных в бодром настроении. Он хороший парень, которого редко встретишь. И Викус такой же человечек, различие лишь в том, что на него давит не деньги, а достижения в карьере. Его тесть, глава МНУ, а сам он администратор района 9, его жена, можно сказать, вышла замуж за человека более низкого сословия. Викус постоянно хочет совершить какое-то достижение, чтобы повыситься по службе, подняться в глазах тестя и заставить жену гордиться им. Он тоже хороший парень, только хорошая сторона его человеческой натуры, доброта, семейная любовь, чувство ответственности, посвящается людям, которые, по его мнению, прекрасны. А плохая сторона его человеческой натуры полностью направлена на инопланетян, которые в его глазах являются грязным мусором. Однако когда он начинает трансформироваться, родные, как и в случае с Григором, отвергают его, жена и все человеческое общество безжалостно отказываются от него. В итоге он одинок, борется из последних сил, но по-прежнему считает себя человеком, по-прежнему обладает человеческим эгоизмом, бесхребетностью. Но в конце он откидывает в сторону эгоизм и бесхребетности, направляет хорошую сторону человеческой натуры на пришельца Кристофера, а прошлого себя, военный отряд людей, убивает. Это психическая трансформация, случившаяся после телесной трансформации Викуса. Но до этого он все-таки мелкий человечек, а выступление Роберта было чересчур развязным и легкомысленным. Хотя каждая роль создается на основе личного понимания актера и затем образ дорабатывается, это же касалось и Викуса, однако был один важный момент. Этот герой, в отличие от лысого полковника, не является чистым ксенофобом и не горит желанием истребить всех пришельцев. Разумеется, он с пренебрежением относится к ним, но в основном потому, что ему кажется, будто это в порядке вещей, и потому, что он хочет отличиться успехами и повыситься по службе. Конечно, Роберт еще не читал сценария, поэтому Ван Ян напрямую сообщил ему, как следует сыграть. Если у Роберта получится добиться необходимого эффекта и показать соответствующий образ, то в целом кастинг будет пройден. Окей, я уяснил. Роберту потребовалось некоторое время, чтобы настроиться на нужный лад, затем его глаза радостно сощурились, и он с улыбкой слегка возбужденно произнес: «Только посмотри на этих ребят. Чтобы их убить, мне достаточно нажать на эту кнопку, вот так». Он изображал, будто двигает рукой, а потом, не обращая никакого внимания на зародыши, посмотрел в объектив и вымолвил: «Они все разом умерли. Хе-хе, моя любимая всегда говорит, что я такой мужественный, когда так делаю». Ван Ян кивнул. И впрямь прирожденный артист. Роберт очень быстро уловил, что от него требуется, и моментально ухватился за причину возбуждения своего героя. Учитывая, что он не читал сценария и не занимался длительной разработкой образа героя, такое выступление уже было весьма хорошим. Ван Ян, улыбнувшись, щелкнул пальцами и сказал: «Снято. Неплохо, Роберт. Далее важная часть, а именно страдания Викуса после трансформации». Ван Ян призадумался и неторопливо сообщил: «Приятель, есть кое-какая причина, по которой ты стал изгоем для всего мира. Все, кто с тобой знаком и незнаком, испытывают к тебе отвращение, некоторые хотят убить тебя». Вспоминая тот сон, где он превратился в огромного жука, он стиснул зубы. «Твой тесть тоже хочет убить тебя, а твои друзья, твоя горячо любимая жена не доверяют тебе. Ты мучаешься, хочешь вернуть все обратно». Роберт молча пил кофе, задумавшись о своем наркотическом прошлом. Стал изгоем для всего мира, любимые люди больше не доверяют ему. Ему вспомнился задыхающийся от слез голос Сары 10 лет назад. «Мы расстаемся, Роберт, мы не подходим друг другу. Я надеялась, что смогу изменить тебя, но все без толку, с меня хватит». Он вспомнил, как 5 лет назад бывшая жена Дебора сказала ему: «Роберт, с меня хватит, мы разводимся, Индия останется со мной. Почему вы мне не верите?» «Я изменюсь», — говорил Роберт с озадаченным, страдальческим лицом. Взгляд его был полон беспомощности, одиночества и тревоги. Он схватился за волосы, твердя: «Я изменюсь, не оставляйте меня. Почему вы не можете мне поверить? Почему?» Долго понаблюдав за его сольным выступлением, Ван Ян внезапно выкрикнул: «Снято! Отлично, отлично! Формальности выполнены!» Не было никаких сомнений, что Роберт умеет здорово играть. Он продемонстрировал отличительные черты Викуса, только герой получился немного напыщенным, но он сможет создать собственного Викуса. Единственным беспокойством оставалась наркомания, но еще во время пребывания в Рейкерсе Ван Ян уже решил поверить Роберту, поверить, что этот старикан сумеет завязать с наркотиками. «Так, значит, я получил возможность сыграть этого несчастного героя? Вот бедолага», — улыбнулся Роберт, протирая глаза, после чего нахмурился, спросив: «Как его зовут?» «Надеюсь, не Роберт». Ван Ян, ничего не ответив, пожал плечами, достал из кармана брюк ручку и блокнот, написал на бумаге ряд цифр, пододвинул блокнот к Роберту и серьезно произнес: «Взгляни, твой гонорар, что скажешь?» Роберт, беря блокнот, шутливо промолвил: «Волшебный юноша, это не по правилам. Наверное, тебе следует обсудить гонорар с моим агентом». Взглянув на цифру на бумаге, он сказал: «Одна двойка и 6 нолей, то есть 2 миллиона». Он со смехом махнул и кивнул: «Весьма щедро, я не против. Думаю, и мой агент согласится». «Хорошо. И еще», — Ван Ян снова взял ручку, написал на бумаге цифру и строго произнес: «Роберт, я верю, что ты можешь бросить наркотики, но мне также надо думать о компании, съемочной группе и о самом себе, поэтому если мы заключим контракт, то в контракте появится этот пункт». Роберт уже догадался, что хочет сказать Ван Ян, и с беззаботной улыбкой промолвил: «Я все понимаю». Ван Ян протянул ему блокнот, сказав: «Если ты опять будешь иметь дело с наркотиками, если тебя арестуют и посадят обратно в Рейкерс, если из-за тебя задержатся съемки и испортится репутация района 9, ты должен будешь возместить вот эту сумму». На бумаге было записано 10 000 000. Роберт, посмотрев на сумму, покачал головой и улыбнулся: «Нет, не согласен на такую сумму. Добавь еще 1 ноль». Он взял у Ван Яна ручку и позади 10 000 000 написал 0, сказав: 100 миллионов. «Роберт, ты не обязан», — глядя на воодушевленного мужчину перед собой, Ван Ян почувствовал его решимость. Роберт развел руками, ответив: «Что, приятель, не порть мою идею. Надо хорошенько устрашить старого Роберта». Ван Ян захохотал: «Что ж, как скажешь, 100 миллионов так 100 миллионов. Главное, Роберт, чтобы ты действительно не подсел на наркотики, иначе я помру со смеху. Пацан, ты все равно ничего не получишь, да еще и 100 миллионов. Ха-ха, откуда у меня столько денег? В этом случае я сразу заявлю о банкротстве», — следом рассмеялся Роберт. После того, как оба человека просмеялись, Роберт осмотрелся по сторонам и предложил: «Здесь слишком уныло, юный режиссер, давай в бар, выпьем немного. Ох, сейчас только день. Вот вечером в барах по-настоящему весело». Ван Ян отказался: «Нет, не считая пива, мне нельзя пить никакие алкогольные напитки, иначе стану бешеным». Он с усмешкой помотал головой и добавил: «К тому же у меня планы на этот вечер, мы с Джессикой пойдем смотреть игру Лейкерс». Услышав это, Роберт лишь пожал плечами. Сейчас уже наступил финальный этап чемпионата НБА. Лос-Анджелес Лейкерс играли против Филадельфия 76ers, а его любимая команда Golden State Warriors не прошла в плей-офф, проиграв еще в регулярных играх Западной конференции. К счастью, в этом году Усц вернулся в престижный четвертьфинал чемпионата НЦА и хотя с разницей в 10 очков проиграл Дьюкскому университету, который в итоге стал абсолютным чемпионом на соревнованиях, зато вылетевший в 1/8 финала Уцла проиграл Дьюкскому университету с разницей в 12 очков. Поэтому Усц обошел Уцла на 2 очка. Ван Ян и Роберт еще некоторое время поболтали, затем расплатились, покинули кофейню и отправились по своим домам. На улице Ван Ян, глядя в спину прошедшему несколько шагов Роберт, громко предупредил: «Приятель, аккуратнее за рулем и не напивайся в хлам». Роберт остановился и, обернувшись, со смехом сказал: «Волшебный юноша, будь я геем, я бы на тебя точно запал». «Пошел ты», — выругался Ван Ян, показав ему средний палец. «И почему некоторые люди только и добиваются, чтобы их послали куда подальше? Катись к черту, старикан». Глава 128. Амбициозность волшебного юноши. Главную роль в районе 9 исполнит Роберт Дауни-младший. Когда Flame Films опубликовала свежую новость, у СМИ и киноманов в этом горячем летнем прокатном сезоне появилась новая тема для обсуждений. Роберт Дауни-младший, те, кто его знал, были в курсе, что этот тип прочно связан с наркотиками, хлопотами и саморазрушением. Из-за наркотиков, которые ему все никак не удавалось бросить, он превратился из некогда популярной звезды в огорчившего фанатов заключенного, с которым не желали иметь дело кинопродюсеры. А сейчас волшебный юноша позволил только что досрочно вышедшему из тюрьмы Дауни сыграть главную роль. Поговаривали, что район 9 еще и будет блокбастером со спецэффектами. Немыслимо. Все уже давно знали, что двое людей сидели в одной камере в Рейкерсе. Возможно, именно в тюрьме эта парочка крепко сдружилась. Но неужели волшебный юноша не боялся навлечь неприятности на свою голову? Так или иначе, фанаты Ван Яна переживали за него. Помимо вопросов, связанных со съемками, многие поклонницы беспокоились, что их жизнерадостный, красивый кумир подвергнется дурному влиянию Роберта, например, начнет пьянствовать и курить или даже подсядет на наркотики. Девушки на фанатских сайтах массово писали: «Если Ян опустится до такого, я помру с горя, это ужасно». Когда Ван Ян давал эксклюзивное интервью журналу «Варьете», ему тоже задали вопрос, связанный с наркоманией Дауни. В приемной офиса «Варьете» Ван Ян, глядя напротив себя на привлекательную журналистку с коричневыми волосами Еву Смейн, ответил: «Я совершенно не беспокоюсь. Я знаю о решимости Роберта завязать с наркотиками и верю в него. Что ему сейчас больше всего требуется, так это всеобщая поддержка и прощение. Если мы поддержим его, то увидим абсолютно нового Роберта Дауни-младшего». После обсуждения некоторых вопросов о главной роли речь, естественно, зашла о самом фильме «Район 9». Уставившись пылким взглядом на Ван Яна и поглаживая волосы возле уха, Ева соблазнительным голосом спросила: «Волшебный юноша, так о чем все-таки повествует район 9, ХМ, могу лишь сказать». Ван Ян скромно улыбнулся, кое-что поняв. Эта женщина пыталась с помощью своих женских штучек заполучить еще больше эксклюзивной информации. Но с тех пор, как он просмотрел несколько тысяч девушек, чтобы выбрать исполнительницу главной роли в «Джуна», никакие женские штучки на него больше не действовали. Исключение составляла разве что Джессика. Он сделал глоток чая и продолжил: «Пока ничего нельзя раскрывать, но раз ты сейчас спрашиваешь, то, на самом деле эта речь была заранее заготовлена для сегодняшнего интервью, чтобы запустить предварительную рекламную кампанию». Посмотрев в лицо Евы, полное ожидание, он с улыбкой сообщил: «Это фильм с рейтингом R». С этими словами он досадливо хлопнул себя по лбу и посмеялся над собой. «Ох, все, все, больше ничего не расскажу, вау, рейтинг R». Тут же возбужденно выпучила глаза Ева и, делая заметки, уточнила: «Ты уверен, не Г, а Р? Знаешь, в глазах общественности Ван Ян служит символом жизнерадостности, в его фильмах нет насилия, нет эротики, даже нет ни одной сцены поцелуя. Рейтинг Р у волшебного юноши, это вообще как?» Ван Ян невольно громко засмеялся, потому что вспомнил, как 3 года назад все твердили: «Этот паренек больше не будет снимать фильмы ужасов, что за шутка?» Он развел руками, сказав: «Думаю, все уже забыли про паранормальное явление. Помню времена, когда говорили: «Этот пацан такой мрачный, ха, и когда я успел стать жизнерадостным?» Оба человека посмеялись, после чего Ван Ян серьезно промолвил: «На этот вопрос я ответил еще 3 года назад. Я хочу сказать, что паранормальное явление – это не весь я. Классный мюзикл «В погоне за счастьем» Джуна тоже не весь я. Для меня каждый фильм – это новый опыт. Разные истории имеют разные способы выражения. В этот раз я покажу всем другого себя, они увидят нового Ван Яна». Ева кивнула и, продолжая пускать в него флюиды своими глазами, спросила: «Можешь поведать направленность рейтинга R? Это будет про наркоманию?» Она предположила этот вариант, разумеется, из-за Роберта. «Нет, могу сказать, что нет». Ван Ян взял чашку, глотнул прозрачного, сладковатого чая и с улыбкой произнес: «Будут всего лишь кое-какие сцены насилия». «Сцены насилия». В глазах Евы пробежал блеск. Она торопливо записала полученную информацию и нетерпеливо спросила: «Ранее ты раскрыл, что в районе 9 будут спецэффекты, теперь заявил, что это фильм с рейтингом R и насилием. Можем ли мы расценивать это как коммерческий, развлекательный блокбастер со спецэффектами?» Она с улыбкой стала описывать: «Множество кровавых убийств, возможно, мощные взрывы. Нет, нет, нет, фильм не позиционирует себя как коммерческая картина о насилии, его ни в коем случае нельзя так расценивать», — перебил ее Ван Ян и, собравшись с мыслями, объяснил: «Этому фильму можно присвоить много жанров, но должен сказать, что это прежде всего драма. Будь то сцены насилия или красивые спецэффекты, они выполняют лишь вспомогательную функцию в сюжете, делают драму более яркой». Он улыбнулся и добавил: «Многие уже говорили, но я еще раз скажу, что главное в фильме – история, история, история. Без этого ядра красивые спецэффекты – всего лишь бессмысленная картинка». Закончив отвечать на вопрос, Ван Ян раскрыл все сведения, которые планировал раскрыть, поэтому дальнейшие женские штучки Евы утратили всякую силу, но и полученная информация ее уже вполне удовлетворила. Как только в продажу поступил свежий выпуск «Вариеты», следившие за районом 9 СМИ и киноманы почувствовали себя полными идиотами, поскольку даже и представить себе не могли, что фильм будет таким. Оно и понятно, ведь казалось, что рейтинг R, насилие и волшебный юноша являются взаимоисключающими вещами. Неужели будет рассказана история об избиении папарацци? Тогда это псевдодокументальный фильм. Но там будут спецэффекты, и картина позиционировала себя не как коммерческий, развлекательный фильм, а как драматический фильм. Высокобюджетное культовое кино – это предположение выдвинул сайт Yahoo Movies. Под так называемым культовым кино, если вкратце, подразумевается кино, игнорирующее мейнстримные тенденции рынка. В таких фильмах зачастую неординарный сюжет, оригинальные приемы съемки. Они обладают своим ярким индивидуальным стилем и притом являются довольно спорными. Поскольку игнорируется мейнстрим, культовому кино не суждено привлечь большие инвестиции, поэтому эти фильмы обычно имеют малый бюджет, но это не мешает им стать классическими картинами. Будь то США, Великобритания, Гонконг, Япония. Везде есть культовые фильмы, а сейчас самыми известными в Голливуде культовыми режиссерами, бесспорно, являлись Квентин Тарантино, снявший «Бешеных псов» и «Криминальное чтиво», и Дэвид Финчер, снявший 7 «Бойцовский клуб». В статье на Yahoo Movies писали: «Посмотрев 3 стандартных пленочных фильма, мы и впрямь слегка запамятовали, что дебютной работой 18-летнего волшебного юноши стало паранормальное явление, и подзабыли, что это значимый культовый фильм, который проложил дорогу для цифровых фильмов, создал новую форму псевдодокументалистики и создал новый способ пиара – вирусный маркетинг. Это во всех смыслах культовая работа, начиная со своего содержания и заканчивая своим влиянием. Если подумать, то стремящееся к культовости сердце волшебного юноши никогда не переставало биться. Классный мюзикл, школьный музыкальный фильм, с которым раньше никто не решался иметь дело. Джуна – первая успешная история про подростковую беременность. И лишь «В погоне за счастьем» – традиционная, стандартная картина. А будущий район 9 с рейтингом R, похоже, новая попытка волшебного юноши дерзнуть. Он говорит о насилии, говорит, что это не только коммерция. Когда он говорит, что будет псевдодокументалистика, мы должны предполагать, что наверняка получится высокобюджетный культовый фильм. В конце статьи редактор с надеждой написал: «Жизнерадостность, теплота, уют, пока отставим в сторону все это. Возможно, необычный культовый режиссер, Вот кем является настоящий волшебный юноша. Многие киноманы согласились с версией про культовое кино. Что касается сюжета, то киноманы предположили, что район 9 связан с пришельцами, поскольку название фильма схоже с одним местом, а именно с базой зоны 51, где, по слухам, правительство изучает пришельцев. Вдобавок на свежих уличных снимках Ван Ян носил футболку с рисунком инопланетной летающей тарелки. Ван Ян сидел за столом в светлом, просторном кабинете. Стоявший на столе принтер распечатал изображение. Это был подробный эскиз внешнего вида пришельца. Ван Ян внимательно рассмотрел все распечатанные рисунки. Все тело в анфас, в профиль, со спины. Анфас головы. Разглядывая рисунки, он то и дело довольно кивал. Данная модель пришельцев вовсе не была чистым жукоподобным или креветкоподобным гуманоидом. Их тело обладало тем же строением, что и у человека. Они были прямоходящими, не имели хвоста, располагали парой худых, уродливых рук и ног, покрытых не гладкой кожей, а слоистой скорлупой, как у насекомых. Каждый инопланетянин имел разные внешности цвет. На голове, являвшейся важной частью тела, были длинные мягкие антенны жука, твердая шея была как у кузнечика, нос имел форму усиков креветки. Они соответствовали требованиям, выглядели грязными и уродливыми, но по сравнению с пришельцами из оригинала еще и казались крутыми. Когда Ван Ян закончил просматривать изображения Кристофера Джонсона и его сына, то решил остановить свой выбор на этом дизайне пришельцев. Облокотившись о спинку кресла, он спросил самого себя, как называется эта инопланетная раса. Однако в настоящее время у него был куда более важный вопрос. Данные пришельцы являлись всего лишь 2D-образами на бумаге. Чтобы превратить их в трехмерные модели в фильме, естественно, потребуется помощь компании по созданию визуальных эффектов. Для этого как будто бы подходила Blue Sky Studios. Данная компания прежде часто участвовала в создании визуальных эффектов на телевидении и владела незаурядными технологиями по анимационным спецэффектам, например, компьютерной графикой, трассировкой лучей, моделированием, симуляцией скелета и волос. Но для создания спецэффектов в районе 9 нельзя было выбрать Blue Sky Studios, потому что на пути вставали две проблемы. Во-первых, спецэффекты в кино не есть спецэффекты в анимации. Конечно, некоторые технологии взаимосвязаны, но некоторые отличаются, особенно та часть технологий, что соединяет анимацию с реальностью. Вот почему некоторые спецэффекты выглядят фальшиво, а некоторые безупречно. А у Blue Sky Studios отсутствовала та часть технологий. Во-вторых, сейчас аниматоры Blue Sky Studios работали над заключительным этапом производства ледникового периода, а по окончании работы приступит к разработке ледникового периода 2 или другого мультфильма. У них не оставалось свободного времени. Поэтому району 9 требовалось найти студию по созданию спецэффектов. На данный момент самой известной такой студией, естественно, являлась Industrial Lichtmagics. Джордж Лукас основал ее в 1975 году и затем с помощью «Звездных войн» дал всем по-новому узнать, что такое спецэффекты. Ее передовые технологии вели за собой всю индустрию. Это, можно сказать, была лучшая студия по спецэффектам. Кроме того, была компания Digital Domain, основанная в 1990 году Джеймсом Кэмероном и Стэном Уинстоном. Она мгновенно прославилась с выходом «Титаника». Ключевым программным обеспечением Digital Domain являлась программа по комбинированной съемке Nuke, которая могла качественно накладывать компьютерные модели на реальное изображение. Также она лучше всех владела графической программой Houdini, разработанной компанией CDFX Software. В этой программе ее козырями были моделирование физических законов и частиц жидкостей. Еще были такие компании, как Sony Pictures Entertainment, Yes Entertainment, сделавшая спецэффекты в «Матрице 2», Silicon Graphics, работавшая над картинами «История игрушек» и «Парк юрского периода», но последняя являлась не компанией по созданию спецэффектов, а компанией по производству суперкомпьютеров. Тем не менее ее технологии графической обработки были очень мощные, даже использовались в ВВС Шайнаса. Не считая такого титана, как Industrial Lichtmagics, над визуальными эффектами в одном фильме, как правило, трудилось сразу несколько компаний. Одни отвечали за создание воды, другие за создание животных, третьи за рендеринг, четвертые за идеальное сочетание компьютерной графики с реальным изображением. На самом деле зачастую даже Industrial Lichtmagics не решалась заявлять, что мы одни совсем управимся. Например, сейчас над вторым эпизодом «Звездных войн» трудились дополнительно еще 3 компании. Над «Матрицей» работали 7 компаний, а в создании спецэффектов во «Властелине колец» «Братство кольца», который должен был выйти в этом году в рождественский период, принимали участие 8 компаний, не считая «Вета-воркшоп».